Он, по-видимому, был поражен их дерзостью и призвал своих военачальников. Варвары подступили к нему с кулаками, осыпая его ругательствами. Началась давка, и те, которые схватили Ганона, с трудом удержали его на ногах. Он в это время шептал каждому из них на ухо: «Я тебе дам все, чего захочешь, я богат, спаси меня». Они тащили его, при всей тяжести тела ноги его уже не касались земли. Увели и старейшин. Страх Ганона усилился. «Вы меня разбили, я ваш пленник, я дам за себя выкуп, выслушайте меня, друзья мои!» Сдавливая Ганона с боков, толпа поднимала его плечами и несла, а он все время повторял: «Что вы собираетесь делать со мной? Что вам нужно? Я ведь не упорствую, сами видите, я всегда был добрым». У двери стоял огромный крест, варвары ревели: «Сюда, сюда!» Стараясь их перекричать, он заклинал варваров именем их богов, чтобы они повели его к Шалешиму. Он должен сообщить ему нечто, от чего зависит их спасение. Они остановились, и некоторые решили, что следует призвать Мато. Отправились разыскивать его. Ганон упал на траву, он увидел вокруг себя еще другие кресты. Точно пытка, от которой он должен был погибнуть, заранее множилась. Он старался убедить себя, что ошибается, что воздвигнут один только крест, и даже хотел поверить, что одного креста нет. Наконец его подняли. «Говори», — сказал Мато. Он предложил выдать Гамилькара, после чего они войдут в Карфаген и будут царствовать там вдвоем. Мато ушел, давая знак скорее покончить с Ганоном. Он был убежден, что предложение Ганона было лишь хитростью и желанием выиграть время. Варвар ошибался. Ганон был в той крайности, когда всяческие соображения исчезают, и к тому же он так ненавидел Гамилькара, что принес бы его в жертву со всем его войском при малейшей надежде на спасение. На земле лежали, изнемогая, старейшины. Им уже продели веревки под мышки. Тогда старый суфет понял, что наступила смерть, и заплакал. С него сорвали всю оставшуюся на нем одежду, обнажив безмерное уродство его тела. Нарывы покрывали всю эту бесформенную массу. Жир, свисавший с его ног, закрывал ногти и сползал с пальцев зеленоватыми лоскутами. Слезы, стекавшие между буграми щек, придавали лицу ужасающий печальный вид. Казалось, что они занимали на нем больше места, чем на всяком другом человеческом лице. Царская его повязка, наполовину развязавшаяся, волочилась в пыли вместе с его белыми волосами. Варвары думали, что у них не будет достаточно крепких веревок, чтобы поднять Ганона наверх креста, и поэтому, следуя карфагенскому обычаю, прибили его к кресту, прежде чем поднять. Страдания пробудили в Ганоне гордость. Он стал осыпать своих мучителей бранью. Он извивался в бешенстве, как морское чудовище, которое закалывают на берегу, и предсказывал варварам, что они умрут еще в больших муках и что он будет отомщен. Его слова оправдались. С другой стороны города, откуда поднимались языки пламени вместе со столбами дыма, посланцы наемников корчились в предсмертных муках. Некоторые, вначале лишившиеся чувств, пришли в себя от свежего дуновения ветра. Но подбородок опускался на грудь, и тело слегка оседало, несмотря на то, что руки были прибиты гвоздями выше головы. Из пяток и из рук крупными каплями текла кровь, медленно, как падают с ветвей спелые плоды. Карфаген, залив, горы и равнины — все точно кружилось, как огромное колесо. Иногда их обволакивал вихрь пыли, поднимавшийся с земли, их сжигала страшная жажда, язык сворачивался во рту, и они чувствовали струившийся по телу ледяной пот, в то время как душа их отходила. Все же они еще различали где-то в бесконечной глубине улицы солдат идущих в бой, покачивание мечей. Гул битвы доходил до них смутно, как доходит шум моря до потерпевших кораблекрушения, когда они умирают на снастях корабля. Италийцы, более крепкие, чем другие, еще продолжали кричать. Лакедемоняне молчали, сомкнув веки. Зарксос, такой сильный когда-то, склонился, как сломанный тростник. Эфиоп рядом с ним откинул назад голову через перекладину креста. Недвижный Авторит вращал глазами. Его длинные волосы, захваченные в расщелину дерева, стояли прямо на голове, и хрип, который он издавал, казался злобным рычанием. Спендий неожиданно проявил необычайное мужество. Он стал презирать жизнь, уверенный в близком освобождении навеки, и ждал смерти с полным спокойствием. Они ослабели, но иногда вздрагивали от прикосновения перьев, задевавших их губы. Большие крылья окружали их тенями, и воздух наполнился карканьем. Крест Спендия был самый высокий, и поэтому на него и опустился первый коршун. Тогда он повернул лицо к Авториту и медленно сказал ему с неизъяснимой улыбкой: «Ты помнишь львов по дороге в Сику?» «Они были наши братья», — ответил Гал, испуская дух. Барка тем временем пробился через ограду и дошел до цитадели. Под бурным порывом ветра дым вдруг рассеялся, открывая горизонт до стен Карфагена. Ему даже казалось, что он видит людей, глядящих вдаль на террасе храма Ишмуна. Обратив взгляд в другую сторону, он увидел слева у озера 30 огромных крестов. Чтобы придать им еще более страшный вид, варвары воздвигли кресты из соединенных концами шестов своих палаток. 30 трупов старейшин вырисовывались очень высоко на небе. На груди их виднелись точно белые бабочки, то были перья стрел, пущенных в них снизу. На вершине самого большого креста сверкала широкая золотая лента. Она свисала с плеча, так как руки с этой стороны не было. Гамилькар с трудом узнал Ганона. Его разрыхленные кости рассыпались, когда в них попадали железные наконечники стрел, и части его тела отпадали. На кресте были бесформенные останки, точно части животных, висящие на дверях у охотника. Суфет ничего не знал о случившемся. Город, расстилавшийся перед ним, скрывал все, что было позади. А начальники, которых он посылал поочередно к полководцам, не возвращались. Явились беглецы с рассказами о поражении, и карфагенское войско остановилось. Это гибельное несчастье, постигшее их в разгар победы, смутило их, и они перестали слушаться приказов Гамилькара. Мато воспользовался этим, чтобы продолжать разгром лагеря нумидийцев. Разрушив лагерь Ганона, он снова двинулся на них. Они выпустили слонов, но наемники, выхватив факелы из стен, помчались по равнине, размахивая огнем. Испуганные слоны ринулись в залив, убивая друг друга, и стали тонуть под тяжестью вооружений. Наргава спустил свою конницу. Наемники пали ниц лицом к земле. Потом, когда лошади были в трех шагах от них, они одним прыжком очутились под животами лошадей и распарывали их кинжалами. Половина нумидийцев погибла, когда явился Гамилькар. Обессиленные наемники не могли устоять против его войска. Они отступили в порядке до горы горячих источников. Суфет из благоразумия не погнался за ними. Он направился к устью Макара. Тунис принадлежал ему, но он превратился в груду дымящихся развалин, которые тянулись вниз через бреши стены до середины равнины. Вдали, между берегами залива, трупы слонов, гонимые ветром, сталкивались, точно архипелаг черных скал, плавающих на водах. Чтобы вынести войну, Наргавас опустошил свои леса, взял старых и молодых слонов, самцов и самок. Военная сила его царства была непоправимо сломлена.